Глава 171. Столкновение. Дракон-буря против сжигающей драконицы. Часть первая. Та битва затронула окружающую местность и вызвала большие изменения в экосистеме. Произошло бедствие, которое позже назвали «сжигающей бурей». Независимо от исхода, эта битва поистине превосходила человеческое понимание. Утешало разве что то, что она происходила над океаном. От жара морская вода испарялась, образовывав облака, которые мощным дождем проливались на окружающую местность, но суша не понесла серьезного ущерба. Если бы битва произошла над сушей, или еще хуже, поблизости от государства, масштаб повреждений был бы катастрофическим. Но все же какой-то ущерб был. Была серьезно затронута морская жизнь, обитавшая в этом регионе океана. В итоге и без того огромные морские существа эволюционировали в еще более крупных и более ужасных морских монстров. Из-за их появления этот участок океана стало невозможно пересечь. В итоге морской путь был закрыт, и даже воздушное пространство над этим участком океана было признано небезопасным. Такова реальность огромного ущерба, который вызвала сжигающая буря. Среди центральных островов континента Вечного Льда была область моря, покрытая Вечным Льдом. Окружающие небеса находились под контролем воздушных демонов, которые стали более лютыми под действием магии владыки демонов Гая Кримсона. Из-за этого и того, что один из морских путей оказался закрыт по причине бедствия, было нужно ускорить постройку железнодорожной сети и установку врат перемещения для путешествий по материку. Все это было частью мотивов владыки демонов Римуру. Однако вопрос, входили ли эти события в его стратегию, оставался спорным. Хотел ли он получить полный контроль над сухопутными транспортными маршрутами? Факт то, что транспортная сеть, подготовленная владыкой демонов, способствовала развитию человеческой технологии. Но было ли бедствие намеренно вызвано владыкой демонов? Для историков будущего это станет темой горячих дебатов. Но что это бедствие было лишь причудливым вывертом судьбы, ни один историк не смог бы предсказать такой кульминации событий. Фраза «реальность зачастую более странна, чем вымысел» подходила к этой череде событий как нельзя лучше. Если оставить споры, то историки будущего признают неоспоримым то, что причиной этого бедствия была битва между истинными драконами. Вельдер, привольно паривший в небесах, попытался слегка увеличить свою скорость. По сравнению со временем, когда он был скован, теперь он имел лучший контроль над своей магией, и скорость его полета выросла. «Ва-ха-ха-ха-ха! Превосходно! Эта скорость превосходна!» Сказал он, уносясь прочь. Ощущение было приятное. Благодаря знанию, приобретенному из писаний, манги, которыми владел Римуру, Вельдер логически поковырялся там-сям и получил хорошие результаты. Его магия циркулировала внутри его тела без утечек. Теперь было возможно применять заклинания гораздо более высокого качества. Результаты лучше, работы меньше. Обучаясь рядом с Римуру, он хотел попробовать много всего. Делать, что он пожелает, в истинной форме было запрещено, поэтому он играл с последователями Римуру, пребывая в человеческом облике. Это был довольно интересный опыт – обучаться логике навыков у старика по имени Хакуру. Мощь не следовало просто выпускать. Придать ей форму, сосредоточиться, увеличив концентрацию, и взрывным образом выпустить ее в одну точку. Истинной природой мощи Вельдера был хаос. Выпустить эту почти беспредельную магию вокруг и атаковать со всей силы. Даже на этом уровне было возможно уничтожить прямо-таки все. Было возможно сделать почти все. Но одного этого было недостаточно. На данном этапе было ограничение высвобождаемой мощи. Было невозможно достичь большего, располагая ограниченной мощью. Вот почему подавлять мощь и жить в облике человека было наиболее эффективной тренировкой. Так Вельдер научился использовать свою мощь эффективно. Существует логика передвижения рук и ног в человеческом облике, и подобно этому установленный алгоритм контроля мощи в облике дракона. Так при лучшей концентрации росло мастерство. Для Вельдера, который по общим уровням энергии значительно превосходил каждую из двух своих старших сестер, было абсолютно важно об этом знать. В этом и была суть вложения усилий в боевые стили, необходимость найти эффективное использование мощи. Для существ, обладающих огромной мощью, это не было чем-то сознательным. Вельдер неосознанно учился контролировать магию, когда играл в облике человека, и это привело к тому, что его нынешняя боевая мощь не шла ни в какое сравнение с прежней. Сам он разве что чувствовал себя немного более легким, не зная об этом отличии. Сконцентрировавшись, Вельдер попытался лететь с полной силой. В этот момент его тело начало приобретать более подходящую форму, и он легко преодолел звуковой барьер. Самой быстрой из четырех существующих истинных драконов была сжигающая драконица Вельгринд. Но сейчас Вельдер мог набрать такую скорость, что потягался бы с ней. Он достиг невиданной для себя скорости и быстро приближался к воздушному флоту Империи, не зная о том. «Эй, Вельдер! Империя прямо по курсу! Ты влетишь прямо в них, если будешь продолжать!» До контакта уже оставалось меньше часа, когда он получил телепатическое сообщение Римуру. Когда Вельдер увидел слегка паникующего Римуру, его мысли пришли в порядок. Секундочку. Целью Империи была Руминос, но... Может, сейчас его черед блеснуть? Когда он наконец получил что-то вроде усиления, не будет ли это подходящей возможностью все испробовать? Даже если одержу победу над всеми врагами в одиночку без участия Руминос, это ведь не будет проблемой? Такие мысли пронеслись в его уме. О-ха-ха-ха! Расслабься, Римуру! Оставь это мне! Я изгоню эту имперскую армию! Что? Ты уверен? Да, без проблем. Я давно ждал возможности развернуться на полную. Не беспокойся, просто смотри! Сказав это, он завершил сеанс телепатической связи с Римуру. С точки зрения Вельдера, Римуру всегда осторожничал. Даже имея решительные шансы на победу, он начинал бой только тогда, когда был уверен, что не проиграет. Это само по себе было неплохо, но важно еще и иметь больше уверенности в себе. Да, он должен быть как его уникальный навык, Рафаэль. Вельдер был полон решимости сражаться, и от битвы его отделяло только время. Имперских солдат ему совершенно не приходилось опасаться. Вознамерившись мгновенно завершить бой, он еще больше ускорил свой полет. Впереди показался воздушный легион Империи. 300 кораблей. Невеликая проблема. Казалось, что на текущей скорости Вельдер может победить, просто врезавшись в противников, будучи окутанным гиперэнергией. Но, наверное, лучше сначала предложить им сдаться, поэтому он остановился сразу, как только их заметил. Одна лишь ударная волна от его резкой остановки сильно потрясла воздушные корабли. Кажется, уничтожить флот будет легко. О-ха-ха-ха-ха! Имперские дураки! Я Вельдер! Дракон Бури Вельдер! Если вы сейчас же прекратите вторжение, я позволю вам отступить с миром. Можете отвечать! Вельдер громко заявил это имперцам при помощи телепатии. Такое предупреждение никогда бы не пришло ему в голову раньше. Пока он жил рядом с Римуру, изменилась не только его мощь, но и его образ мыслей. Но знания из писаний, манги, пожалуй, повлияли сильнее. С другой стороны, обстоятельства для Империи значительно отличались. Высокопоставленные офицеры уже получили сообщение о том, что была уничтожена вся армия, направленная на завоевание Великого Леса Джура. Обычные же солдаты не смогли сдержать тревоги, увидев Вельдера, которого здесь не должно было быть. Несмотря на это, никто из них не покинул своих мест. Они выставили защитные барьеры на полную мощность и стали ожидать приказов командования, выказав превосходную дисциплину. Их командование, то есть командир звериного корпуса Градим и генерал-майор Замт, располагались на одном и том же воздушном корабле в середине флота. Этот корабль был роскошнее остальных, и на его борту было 300 оставшихся элитных магов, то есть его защитные барьеры были более высокого качества. Этого и следовало ожидать от корабля командующих экспедиционной армией. Кроме того, на его борту была Вельгринд. Как представительница самого Императора, она занимала наивысшее место в иерархии. Градим понятия не имел, кто она такая, и это предложение его не обрадовало. Тем не менее, он чувствовал, что ее не следует недооценивать. Вместо Градима заговорил Замт. Сейчас женщина, называвшая себя Гринд, такой псевдоним взяла Вильгринд, обладала высочайшей властью. Это было несколько непонятно, но следовало узнать ее мнение. Гриндано, что нам следует предпринять? Вильгринд криво улыбнулась и ответила вопросом на вопрос. Замт, мы сможем сейчас применить отменитель магии? Еще, едва ли это будет достаточно, но как хорошо мы сможем сражаться с наличными силами? Посмотрим. Мы не думали, что будет воздушный бой. У нас для этого недостаточно магов. Наш противник тот самый Вельдер, поэтому нынешних сил просто не хватит. Мы могли бы действовать лучше, будь у нас, скажем, 100 кораблей с 400 элитных магов на каждом. Транспортные корабли не особенно пригодны против Вельдера. Очень хорошо. Выбор невелик, пойду я. Всем вам следует поторопиться и отступить из боевой зоны. Что? Вы собираетесь отправиться в одиночку? Градим был шокирован словами Вильгринд. Она взглянула назад и сказала. Да, хорошо, что я присоединилась к экспедиции. Даже Рудра не мог предусмотреть такого поворота событий. Соберите всех, кто может использовать отменители магии, и перестройтесь. Сделайте это быстро, пока я выиграю время. Будьте готовы стрелять в любой момент, и выжидайте, когда я создам возможность. Стреляйте по моему сигналу, ясно? Свяжитесь с Рудрой, это должно быть уже очевидно. Если поняли, то поспешите и принимайтесь за работу. Я выхожу. Приказы сыпались, как град стрел. Градим был ошеломлен и не мог переварить приказов, но Вильгринд не обратила на него внимания и открыла двери мостика. Она открыла двери без колебаний и вылетела в небо. «Это самоубийство!» Едва Градим подумал об этом, он потерял дар речи, глядя на происходящее перед его глазами. Гринд, Вельгринд, влетела в небо и после короткой вспышки красного света приняла свой драконий облик, являя ослепительную кардинальную ауру. Что? Как такое возможно? Кардинал Вельгринд? Божественная хранительница Империи, Вельгринд сама! Градим пришел в себя после удивленной тирады Замда и немедленно произнес: «Я свяжусь с Императором! Скорее, перестраивайся! Ты слышал, что сказала Вельгринд сама? Собери магов и посади оставшиеся корабли на воду!» Приказы были отданы. Голос вернул солдат в чувство. Их сердца были мгновенно похищены иномерной красотой сияющей алой драконицы. Отчаянью, которое было вызвано появлением Вельдера, явилась противостоять легендарная хранительница Империи, так что солдаты не могли не заворожиться на миг. Однако строгого приказа Градима с головой хватило, чтобы вернуть их обратно. Он вернул в реальность солдат, завороженных явлением сжигающей драконицы Вельгринд. «Вот так! Наша драконица-защитница с нами! Бояться нечего!» «Когда на нашей стороне Вельгринд сама, мы ни за что не проиграем!» Имперские солдаты мгновенно воспряли духом и быстро зашевелились, выполняя приказания. Вернувшись в свою истинную форму после долгого перерыва, Вельгринд огляделась. Как и ожидалось, в своем исходном облике ей было уютно. При помощи магического восприятия, которым она пользовалась так же легко, как дышала, она проанализировала движение флота. Она не ощутила колебаний в солдатах, проблем не было. Когда она посмотрела вперед, Вельдер как будто удивился и напрягся. Причина была очевидна. Наверное, он думал, что сможет смести весь флот целиком одним залпом своего дыхания. Первое воссоединение брата и сестры с незапамятных времен. Еще до того, как Вельдер был скован, когда он неистовствовал в волю, Вельгринд уже была партнером Императора Рудры и пребывала в спячке в Империи. Учитывая, что их старшая сестра Вельзада замораживала его каждый раз, прошло 2000 лет с его последней встречи с Вельгринд. В последний раз они виделись где-то на юге Империи. Их встреча вызвала возникновение вулканического региона, когда столкнулись силы истинных драконов. В то время никто из них не действовал всерьез, но Вельдер получил представление о пике сил Вельгринд и бежал, поджав хвост. Вельтер не мог эффективно использовать свою мощь, хоть и обладал огромными запасами энергии. Вот почему Вельгринд не считала его особенной угрозой. Обладание огромными запасами энергии ничего не значило, если он не мог ее правильно использовать. Но эта мощь могла бы превзойти ее собственную. При правильной тренировке в этой игре мощь Вельдера могла стать тузом. Заполучив его на свою сторону, Вельгринд бы медленно учила его использовать силы. Сейчас могло произойти что угодно. Вельгринд припрет Вельдера к стенке. Потом, когда выдастся возможность, бойцы используют отменители магии на полную мощность и скуют его. После этого они сделают Вельдера одним из своих при помощи царственного владычества Императора Рудры. Выманить его из-под власти владыки демонов Римуру потребовало бы много усилий, но нынешние обстоятельства были гораздо удобнее. Возник идеальный, хотя и неожиданный, шанс привлечь Вельдера на свою сторону. Тогда, наверное, не потребуется побеждать Руминос, чтобы получить способ создания святых рыцарей, систему разрыва душ. Возможно, будет заполучить победу в их игре против Гая, если у них будет Вельдер. Тогда не нужно будет увеличивать количество мудрецов как подчиненных. С этим расстановка сил на игровой доске изменится кардинально. Казалось, что до завершения их затянувшейся на вечность игры рукой подать. Близилась победа Вельгринда и Императора Рудры. Но возвращаясь к делу, прежде всего следует пленить Вельдера, использовав этот шанс на полную. Его захват был абсолютно необходим, чтобы их победа стала реальностью. С этими мыслями Вельгринд медленно полетела к Вельдеру. Вельдер был в растерянности. Он успешно сбежал от своей старшей сестры Вельзада, но наткнулся на другую старшую сестру. «Что за дела?» – гадал он. Из-за ошеломления многие его движения были напряженными. Настало время посерьезнить. Бежать будет трудно. Причина простая. Вельгринд была самой быстрой из истинных драконов. Ее стиль боя был отточенным, можно было почувствовать, что она быстрая просто по виду. Ну, внешность на самом деле не играла роли. Соревнование в скорости было гипотетическим, а для боя это место подходило хорошо. Если опять окажется, что он разрушил государство Руминос, то его наверняка будут преследовать повсюду до его последнего вздоха. Так казалось Вельдеру. С Руминос шутить не следовало. Было вполне очевидно, что она разозлится. Она видела, что Римуру сделал, чтобы отстроить свою страну. Даже если не считать Руминос, Римуру наверняка казнит виновного в разрушении Темпоста. Учитывая это, не нужно было переносить место битвы в какое-то населенное место. Досадно, но противник, кажется, тоже готовился к бою. Ну, тогда к оружию. Но видеть, что его старшая сестра Вельгрин – союзница Империи, было немного неожиданно. Уничтожить флот этих воздушных корабликов можно было одним выдохом, подумал Вельдер. И при этом заслужить благосклонность Руминос. Он хотел, чтобы она забыла, как он в прошлом разрушил ее страну. Это была бы отличная возможность, но жизнь такой легкой не бывает. Ну, похоже, что Вельгринд настроена воинственно, и он тоже не будет отставать. Прежде у них никогда не было серьезных стычек друг с другом, но он чувствовал, что у Вельгринд было небольшое преимущество. Но теперь это в прошлом. С помощью Римуру Вельдер обрел новые силы. О-ха-ха-ха-ха! Как насчет того, чтобы увидеть, на что я способен, когда мне противостоит эта моя старшая сестра? С такими мыслями Вельдер почувствовал большое воодушевление. Он сконцентрировался на Вельгринд и принял боевое положение. И вот, разразилась битва века между истинными драконами.